Глава 20. Прогресс за прогрессом. «Вставай, вставай, кому говорят!» Из-за выброса адреналина я вмиг проваливался в медитативное состояние и сразу на второй план бытия. У меня появилось несколько лишних секунд осмыслить происходящее. Нужно уходить срочно в бок и до тех пор, пока не приду в себя. Я смог найти наиболее выгодное положение и снова вернулся в реальность. Создавать теневое скольжение, валяясь на земле, я еще не пробовал. Но ведь все когда-то случается в первый раз. Худое тело занесло в бок, я перекувыркнулся с непривычки и опять использовал теневой скачок. Меня задело каменной пулей в предплечье, но это пустяки. Конечность цела, просто немного крови пролилось. Спустя минуту таких метаний мои глаза больше не выглядели собранными в кучу, и головокружение прекратилось. Круги с водой надо было куда-то деть. Я их приготовил для защиты, но в голову неожиданно пришла замечательная идея. Я вмешался в настройки рун и стер часть символов, при этом добавляя новые. Это позволило сменить агрегатное состояние воды на газообразное. Я окутал свое тело туманом, потратив один круг. Получился такой воздушно-водяной снеговик. Можно подумать, что это бред, но есть одна старая как мир игра в наперстке. В нее-то я и хотел поиграть с моим могучим противником. Сзади меня образовалось еще 3 туманных копии. На каждую по 2 круга ушло. Мы разбежались по всей арене. «Что это за подлые трюки? Дерись, как мужчина!» — заорал Мещерский и кинулся на левую реплику. Не угадал. Через минуту я окружил его иллюзиями, не используя магию иллюзий. Странно, да? Вот и я был в восторге от такого применения, казалось бы, простейших заклинаний. Так как их поддержка высасывала из меня слишком много маны, я уже готовил следующий свой удар из раскаленного воздуха. Можно сказать, на стадии с фантомами дуэль уже закончилась. Антон неожиданно закричал. Это один из моих жуков залез к нему в штанину и шустро полз к яйцам. «Что это? Отстаньте!» — заголосил он в панике и попытался прихлопнуть крошечного элементаля, ведь некроманты не вернут ему потом утраченного в бою достоинства. Воспользовавшись моментом, я обдал Мещерского в щеку нагретым до 100 градусов хлыстом и сжег половину лица. Он заорал еще громче и упал на землю, катаясь от боли. Поединок закончился, и на арену выбежали некроманты. «Победитель дуэли Артем Баритинский!» — утробно пробасил священнослужитель, и звуки с трибун снова стали частью окружения. Смоленистый черный шпиль медленно поднялся из центра арены. Я коснулся его и ощутил приятную прибавку в 1%. Священник боязливо протянул мне руку с перстнем, я почтительно пожал ее, опять вызывая у него недоумение, но в этом плане у меня жирный пунктик. В прошлой жизни никому не целовал руки, даже королям, и в этой не собираюсь. Статус архимага выше любых существующих чинов. Тем не менее, я не желал злить церковь Клерикроса, потому отвесил легкий полупоклон в знак почтения. В будущем я надеялся урвать от них кусочек магических знаний, потому показал готовность к диалогу, а для остальных зрителей больше не осталось вопросов не только в моих талантах, но и в адекватности. Антона унесли с поля боя, а вот пришедшие Мещерские старательно опускали взгляд, когда я отыскал их на трибунах. Эта победа многое мне давала. Можно сказать, именно она открыла мне выход в свет как Артему Баритинскому, а не просто талантливому юродивому, которому повезло. С начала и до самого конца конфликт вел я. Может прозвучать цинично, но Феликс вовремя встрял. Благодаря ему я показал, что в состоянии защищать свои интересы. А кто полезет к моим людям, получит в зубы. Этот закон дикой природы действовал везде, особенно в среде аристократов. Кстати, по поводу нашего зельевара. Его довольная рожа светилась счастьем. Виновник был наказан. Феликс специально прошел мимо Мещерских, высоко подняв голову, и поздоровался со мной громче обычного, мол, смотрите, я на короткой ноге с наследником Баритинских. Проигравших покоробило от подобного обращения, но они это проглотили. Так и гляди, норовят нагадить тайком в тапке. Но кто сказал, что я спущу на тормозах? «Получили, шельмы треклятые!» Потирая ладошки, воскликнул испещренный рытвинами и шрамами рыжий делец. «Лучше скажи, зачем ты вообще полез к ним с этими зельями? Тебе денег мало». «Ну так это, Елисей в ступоре. А мне что, время терять? Я торговал еще в утробе матери. Вот запасец кое-какой завалялся, решил сбагрить. Правда, с дуру флаконы одинаковые купил. Но там не до выбора было. Заказ срочный, так что вина не моя». «А что с чем перепутали?» «Да так, мелочи, никто не пострадал». Попытался отмахнуться Феликс, но, видя, что меня не устраивает такой ответ, продолжил. От кашля одно, ну, не вредит оно никак. Даже дай кому здоровому». А второе мое фирменное. Пылкий Витязь». «Чего?» «Ну, Пылкий Витязь, чего тут непонятного?» «Только не говори, что оно по ошибке досталось старшему Мещерскому. Его я, кстати, на трибунах не видел». Феликс сглотнул и сделал несколько дурацких полуприседаний-полупоклонов. «Не со зла-с, ошибочка вышла-с». Я представил, как сейчас бедный старикан мучается с вечным стояком двое суток, и невольно сморщился. «А может, ты им нечего по ошибке сунул? Я в прошлый раз чуть не сдох от твоего варева». «Вот, кстати, тут не надо, барин, оно работает. Я бы не полез к вам с абы какой штукой. На себе, на черне всякой подзаборной проверил, даже на собаках. Зуб даю, все работает». «И что, никто не сдох?» Феликс как-то невнятно покачал головой. «Давай прекращай с этой бодягой, у тебя серьезная работа есть». Торгаш грустно вздохнул. «Будут тебе ножи, потерпи, дай оклематься. Потом пощады попросишь, помощников будешь искать». «А можно 5 рубликов, Артем Борисович, сугубо за моральный ущерб?» «На, держи». Я сунул ему 10-рублевую ассигнацию. «Купи себе что-нибудь из одежды нормальное, а то выглядишь как шарлатан». «Теперь и за модой следить», — капризно протянул Феликс. Но я уже не обращал на него внимания, потому что мы шли в сторону букинистической лавки Софи. Одна только мысль о белокурой красавице будоражила разыгравшуюся кровь. Я еле себя сдерживал, чтобы не побежать напрямки и не взять ее прямо в фойе. «Что такое? Вам плохо, Артем Борисович?» — обеспокоенно спросил Семен, видя, как я резко тряхнул головой. «Все лучше некуда. В общем, повезло, что в книжном доме Уваров сегодня был выходной. По пути мы зашли к портному, где мой воскресший из мертвых помощник приобрел подходящий купеческий наряд, и я снял с себя серый костюм, примерив обновки. Вообще, у меня была мысль сойти за дворового, но прожженный жулик сказал, что с такой белой кожей крепостных не бывает, так что пришлось сменить личину. Желтый кафтан, рубаха, высокие сапоги, украшенные вышивкой, и легкая войлочная шапка. Картину довершал широкий тканевый пояс с металлическими вставками. «Вам кого?» — ответила девушка, приоткрыв дверь. «Мы не работаем. Артем?» «Тише ты!» — я улыбался во весь рот. Уварова отворила до конца дверь, будто впускает покупателя. «Закрывай!» — тут же сказал я и сбросил с головы это желтое недоразумение. «И как они ходят в такой одежде летом? Жарко ведь!» «Вот так сразу? Не здравствуй, никак дела?» «Сейчас я кое-что сделаю, и твои дела будут лучше всех». «А вы ручаетесь, господин Баритинский?» Она положила мне руку на плечо и помогла расстегнуть чертов кафтан. От нее, как всегда, исходил едва уловимый аромат цветочной воды. Мы поцеловались, а потом я перестал себя сдерживать, схватил ее за бедра, донес до стола и посадил туда. На ней были коричневые кожаные штаны, от которых не так просто быстро избавиться. Девушка спрыгнула и, будто назло мне, виляя бедрами, медленно принялась их снимать. «Ох, доиграешься, Софья!» Я немного охрип от сухости во рту, но та лишь прыснула, и мы занялись любовью. «А теперь можешь объяснить, что это, блин, было?» Положив тыльной стороной кисть на глаза, тяжело дышала Софи. По ее руке с локтя вниз стекала капелька пота. Мы сами не заметили, как перебрались в спальню на второй этаж, попутно устроив бардак внизу. «Да уж, с этой маной никакой пылки Витязь не нужен. Я жадно пил из кружки холодную воду». «Что?» «Да это так. Не бери в голову». «Артем, пять раз как-то многовато. Давай в следующий раз сбавишь темпы». «Только за щедрую скидку». «Не знала, что ты настолько коварен. Втерся, значит, в доверие, и теперь используешь меня». «Ага, все через постель». Я поцеловал ее в щеку и встал, чтобы надеть штаны. «Идем вниз, перекусим, заодно поговорим». Софи перевернулась на живот и свела ноги вместе, глядя на мою реакцию. Ее филейная часть колыхалась туда-сюда, создавая волну. «Могу еще губами вот так?» Она прикусила нижнюю губу, слишком сильно ее оттопырив, явно дурачась. «Будешь любить меня такой?» Вдовесок еще и скосила глаза, а потом засмеялась. «У тебя такое невозмутимое лицо, будто ты...» Она снова прыснула. «Ладно, ладно, одеваюсь». Я спустился первый и поднял упавшие томики, пока Уварова приводила себя в порядок и искала, чего бы нам перекусить. Нашлись только обветрившиеся пирожки с капустой и немного молока в скрынке. Мы чокнулись пирогами и обменялись новостями за импровизированным застольем. «Что эти пронские к тебе привязались? Вы же можете договориться. Отдай им мелочевку, пусть берут процент». «Тут не так все просто, Софи. Аристократы — это тебе не купцы. У них, у нас, — поправился я, — есть свои кодексы, как нужно вести дела. Я не пойду к ним на поклон. Это сочтут за слабость. Баритинские выше по положению». «И почему нельзя жить в мире, как нормальные люди?» Она пожала плечами и выпила кружку молока, оставив белый след на губах. «Кстати, чуть не забыла». Она быстро вытерлась кулаком и куда-то убежала, оставив меня думать об иллюзии нормальности. Через пару минут девушка вернулась, бережно неся деревянный футляр. «Разбирала подвал и нашла это чудо». Коробочка открылась, и оттуда на меня смотрел потрепанный томик. «К сожалению, сырость половину страниц съела, но, насколько я поняла, это пособие по рунам. Правда, на французском языке». Я аккуратно пролистал несколько страниц и, увидев размеры представленных здесь рунических кругов, а также их необычную форму построения, тут же впился взглядом опытного исследователя, сопоставляя уже увиденное. «Это может быть интересным». «Ты хотел сказать спасибо большое, о, славное, мудрое, самое лучшее, самое...» Я остановил словесный поток, легко ударив ребром ладони по ее голове. «Тихо». Она поджала губы, но я перелистнул еще пару страниц, поняв, что напоролся на сокровище. Тут круги силой в 10-15 процентилей и качественно иных размеров. Прошлое пособие по рунической системе было для начинающих, а то, что у меня в руках, для продвинутых магов. Не каждый сможет повторить написанное тут. Да, но и не надо. Многие так и оставались творить старые маленькие круги, увеличивая лишь их мощность, и то незначительно. Большая удача получить такой манускрипт именно сейчас, когда я уперся в потолок и начал сам изобретать решение. «Молодец! Это действительно хорошая вещь. То, что мне нужно. Спасибо!» Я поцеловал ее в щеку. «Забирай, это подарок». «Что? Но я не могу так просто взять. Она стоит...» «Бери, для тебя она важна. Ты и так много для меня сделал. Позволь мне поухаживать за тобой». Я не особо любил привязываться к женщинам, предпочитая холостяцкую долю. Но тут все как-то получалось само собой, что я просто жил эту новую жизнь в свое удовольствие и не напрягаясь, что там будет дальше. Иногда нужно быть проще. Принимать подарки — тоже искусство. Поэтому я положил редкое издание подле себя и поблагодарил от души. Минут через 10 я увидел на часах половину восьмого и встал, собираясь в дорогу. Мне пора». «Я думала, ты останешься». «Дня на 2-3 я выпаду из реальности, так что надо успеть кое-что сделать». Мы попрощались, и вскоре Фаэтон доставил меня в поместье Баритинских. Там уже просочилась новость о моей победе. Артем Борисович, проходивший мимо воин, кивнул мне, впервые поздоровавшись. Обычно стража не шибко меня жаловала, словно смотря сквозь барина. Но сейчас все внимание боеспособной части мужчин было приковано ко мне. Незнакомцы махали, кивали, улыбались, едва завидев наследника. Я про себя подумал, что надо бы узнать поближе наше боевое крыло, а то из всех только с Аничковым и общался. Кстати, у себя я его не нашел, но мне нужно было срочно в мастерскую. Пока бушует эйфория и переизбыток маны, я хотел слить ее всю на создание артефактов. Важно это сделать сегодня, потому что я уже чувствовал подступающий откат. За 2 дня для неокрепшего тела произошло слишком много событий. «Ну, как у нас дела?» Я громко хлопнул в ладоши, привлекая внимание нахмурившегося Елисея. Он сидел за столом и пялился в одну точку, очевидно, уже истратив всю энергию на попытке зачаровать нож. Обломки валялись неприбранными на столе и полу. «Здравствуй, Артем Борисович! Плохо зело, плохо!» Он подмял щетинистую щеку и сморщил в печали свои рельсы бровей. «Болванки еще остались?» Мне махнули рукой на ящик, полный оружия. С денег Скоржинского кузница получила богатый заказ и отработала на ура. Теперь у нас большой запас. Тени создавать я не стал, потому просто сосредоточился на привычном огне. Тем более его у меня теперь 21%. Создавать решил пятерки. Камнезор хмуро смотрел, как я испортил 3 ножа, но на 4-й раз завис. Процесс пошел. Я погрузился на 2-й уровень медитации и будто в замедленном времени смотрел, как рука с фокусировочным камнем двигается по узору стали. В этом режиме я мог подмечать все слабости структуры, и шанс сделать ошибку значительно уменьшался. В реальности же рука ускорилась в 2 раза, и на создание ушло не 3, а 1,5 часа. Я уже заметил боковым зрением, что мастер давно встал и смотрит за моими манипуляциями, пожевывая губу. Пару раз его голос донесся сбоку, и он дал дельный совет, как не запороть изделие. Предложенный им путь сработал лучше моего, и вскоре я вынырнул обратно. «Дай воды», — попросил я суетившегося мастера. Нож едва заметно приподнялся, и полупрозрачная огненная окантовка пробежалась по лезвию и рукоятке, а затем раздался стук. Оружие упало на гранитную плиту. «Хорошо, очень хорошо, Артем Борисович», — добавил он, вертя в руках 5-процентиливый артефакт огня. «В этот раз сделал быстрей. Это как?» «А это, Елисей, секрет фирмы». Я улыбнулся, глядя, как профессиональный интерес старика разгорается все больше. «Тащи еще один нож». «Как? А вот так. Нам деньги нужны. Не можем же мы подвести Скоржинского». И я полночи провел в зачаровальной. Семен приносил нам еды на перекус и все зазывал ложиться спать. Но я не успокоился, пока не переломал 30 болванок, изготовив в общей сложности 3 пятерки. Елисей только и успевал бегать с тряпочкой, вытирать пот, подносить воду. Старик во все глаза смотрел на своего молодого ученика и диву давался, как это у него выходит. Но все когда-то кончается, и на середине 4-й болванки я неожиданно завалился вперед, чуть не угодив в раскаленную сталь. Мне будто выбили опору из-под ног. Они ослабли и потяжелели. Уши заложило, и звуки долетали, словно через гигантскую трубу. «Тише ты, сынок, тише! Вот так! Ложись! Семен! Да где тебя носит, старый дурак?» «А? Что?» — вбежал внутрь с улицы заспанный камердинер. А дальше я уже ничего не помнил, провалившись в темноту. Усталость и чрезмерные траты маны свалили меня на целый день. Как потом выяснилось, отыскали даже Аничкова, но тот, как только осмотрел больного, обматерил всех и сказал просто дать ему выспаться. Мой покой ежечасно охранял Семен, прислушиваясь к каждому шороху. В первое пробуждение я узнал, что Феликс уже продал наши артефакты, а еще радостную новость. Оказывается, пока я спал, Елисей преодолел свою черную полосу, вдохновленный личным примером ученика. Гордость бывалого зачарователя не могла такого вытерпеть, и он создал свою первую пятнашку после долгого перерыва, едва не отбросив ласты. «Ладно, один слег, но следом и этот старый дурак». «Что тут творилось, Артем Борисович?» «Артем Борисович?» Но в ответ раздался лишь храп. Барин заснул. Бывало, я просыпался, смотрел мутным взглядом на комнату и снова засыпал. В одно из таких пробуждений мне показалось, я видел сестру Анну. Она хмуро смотрела на меня, стоя в дверях. Но когда моргнул, ее уже не было. В общем, на третий день я был как огурчик и прогнал увеличившийся запас маны по телу, стимулируя рост мышц и работая над кровью. С Елисеем все теперь нормально. Его откачали, и мастер с удвоенной силой приступил к зачарованию. Все остальное тоже заработало как часы, и это не могло не радовать. Я выслушал от камердинера новости и вспомнил о купленной у мальчишки газете. Собственно, почему я ее тогда взял? Малолетний разносчик так горлопанил, будто конец света скоро наступит. И мне стало интересно, что там такое случилось. Однако мы тогда были заняты подготовкой к дуэли, и не до прессы было. Я раскрыл смятый желтый квадрат бумаги и пробежался глазами по заголовкам. Один тут же привлек к себе внимание. «Громовец, 30 августа 1762 года. Вчера, 29 августа, возвращавшийся с покоса батрак Ефим обнаружил в лесопосадке труп некроманта пятого шага Василия Захарова, разыскиваемого отступника ложи. Пострадавший найден с множественными следами насилия, что указывает на жестокую расправу. Городская полиция немедленно начала следствие, чтобы установить обстоятельства преступления».